Глава 13. Черт бы их! Усатый генерал произнес что-то еще, и явно совсем не печатное, но так тихо, что я не расслышал. Впрочем, с ним наверняка сейчас согласился бы любой из собравшихся в рубке, которая вдруг стала невообразимо тесной и душной. От волнения высшие чины пыхтели так, что здесь понемногу становилось жарко. Какое-то подобие хладнокровия сохранил только капитан. Да и тот явно не готовился к чему-то подобному. Чего уж там, я и сам охотно предпочел бы оказаться подальше отсюда. «Поднимайтесь выше, ваше высокородие!» Я коснулся штурвала кончиками пальцев. «Уйдем обратно в облака, возможно, нас еще не успели заметить с земли. Вы ведь сможете проложить курс на запад?» «Смогу, только вряд ли нам стоит сейчас туда направляться, ваше сиятельство!» Хмуро отозвался капитан, вытягивая руку куда-то в сторону чуть левее носа дирижабля. «Посмотрите сами». Четыре головы синхронно повернулись, а через несколько мгновений молчаливый придворный и вовсе метнулся к окну и разве что не прижался к стеклу лицом. Но все равно не разглядел то, на что указывал капитан. Я и сам чуть ли не полминуты пялился в мутную дымку над Кёльном. И только потом увидел показавшиеся вдали плоские силуэты. Больше всего они напоминали стаю птиц, парящих вдалеке над громадиной собора. Темные тени будто зависли в небе, раскинув могучие крылья, и казались неподвижными. И все же с каждым мгновением становились все больше и больше. Я насчитал около дюжины, и каждая размером была куда крупнее самоупитанной чайки или альбатроса. Раз это Q20, если глазомер не подвел меня окончательно. И летели они прямо на нас. «Аэропланы», — тихо простонал усатый генерал. «Немецкие. Другим-то тут откуда взяться?» «Уходим в облака». Я осторожно взял капитана за плечо. «Не думаю, что нам стоит попадаться им на глаза». «Уже попались, идут прямо с востока. Наверное, их подняли, когда нас заметили». «Как?» — впервые подал голос молчаливый придворный. «Как, скажите, пожалуйста, нас могли заметить на такой высоте, милостивые судари?» «Да какая, черт возьми, разница? Поворачивайте немедленно!» Покровский вдруг шагнул вперед и схватил капитана за грудки. «И поднимайтесь, Бога ради! Поднимайтесь, ваше высокородие!» На мгновение почудилось, что в рубке Петра Великого сейчас начнется самая обычная потасовка. Однако высшие чины все-таки взяли себя в руки. Покровский выдохнул и, бормоча извинения, отпустил капитана, а тот тут же принялся выкручивать штурвал. С таким остервенением, что дирижабль задрожал, будто попытавшись чуть изогнуться в нужную сторону. Рули высоты тоже работали, но с Петра Великого понемногу задирался, и на этот раз так спешно, что пол под ногами заметно давал угла. Наверняка кто-нибудь из господ в кают-компании проливал себе на пиджак или брюки напитки, но капитана это явно сейчас волновало меньше всего на свете. Он изо всех сил старался увести дирижабль с курса немецких аэропланов и нырнуть обратно в облака. И как будто старался успешно. Уже через несколько мгновений вокруг снова замелькали мокрые грязно-серые хлопья. А потом из виду исчезли сначала аэропланы вдалеке, а за ними и город. Черные башни собора продержались чуть дольше, но и они растворились в дымке облаков. Земля исчезла, и Петр Великий снова шел сквозь мутную хмарь. Только теперь она казалась не просто тоскливой и недоброй, а скорее опасной. «Как думаете, они успели нас заметить?» — тоскливо поинтересовался придворный. «А на что вы, собственно, надеетесь? Не разглядеть махину длиной в 4 километра не мог разве что слепой?» В голосе усатого генерала прорезалась неприкрытая издевка. «Вроде нашего капитана». На мгновение я ощутил острое желание вышвырнуть его превосходительству из рубки, или вообще из гондолы, и желательно так, чтобы тот напоролся брюхом прямо на одну из острых башен собора. И капитан наверняка чувствовал примерно то же самое, хоть и держал себя в руках. Не знаю, где и зачем Павел выкопал для делегации в Париж такого склоченного старикашку. Без него на борту Петра Великого определенно дышалось бы легче. Впрочем, одаренный 4-го магического класса едва ли оказался бы сейчас лишним. В одном генерал уж точно был прав. Вряд ли пилоты в аэропланах не разглядели в облаках громадину дирижабля. И уж тем более вряд ли целая дюжина военных машин оказалась здесь, над Кёльном, чуть ли не в 1000 километров от линии фронта, случайно. «Вы уже можете проложить нужный курс?» Я для пущей убедительности поднял повыше все еще включенную глушилку. «Не думаю, что нам стоит надолго оставаться без магии». «Сейчас мы летим, можно сказать, строго на юг», — капитан наклонился к компасу. Аэропланы отрезают нам путь, но если подняться выше, я, пожалуй, смогу повернуть. Так поворачивайте, ваше высокородие, кивнул я. Коли потолок полета у дирижабля выше, этим определенно стоит воспользоваться. Не все так просто. Капитан хмуро скосился в сторону усатого генерала. Если набирать высоту, нам станет тяжело дышать, и люди в кают-компании. В таком случае людей в кают-компании следует предупредить. Я повернулся к Покровскому. Думаю, вашему сиятельству стоит немедленно сообщить о произошедшем всей делегации. Среди нас достаточно сильных одаренных, чтоб... Тихо! Вдруг зашипел капитан. Вы слышите? Все разом смолкли. Раньше я слышал лишь гудение ветра за стенами гондолы и мерное рокотание машин дирижабля. А вот теперь к этим звукам примешивалось кое-что еще. Жужжание, понемногу переходящее в нестройный разноголосый голос. Будто на Петра Великого из облаков надвигался целый рой огромных металлических шершней. «Приготовиться к бою, милостивые судари!» Я убрал глушилку в карман. «И скажите, наконец, остальным, стоит ли?» Капитан покачал головой. «Неужели ваше сиятельство думает, что...» «Да, черт возьми, именно так я и думаю!» Рявкнул я, разворачиваясь к генералу и Покровскому. «Или кто-то из вас, милостивые судари, считает, что немцы здесь для того, чтобы пригласить нас отужинать вместе? Прикажите команде занять места у пулеметов и...» Договорить я не успел. Туман по правой стороне от гондолы вдруг взорвался грохотом и огнем. Я едва успел поднять щит перед тем, как окна рубки брызнули стеклянным крошевом, и обшивка снаружи застонала от пули. Аэроплан, неожиданно громоздкая машина с двумя рядами крыльев, расположенными друг над другом, вынырнул из облаков, напоследок ударил по гондоле чуть ли не в упор и тут же ушел куда-то вниз. Но за ним следовали еще несколько, два или три разом, строча из пулеметов. Свинцовый дождь прошелся по рубке, с одинаковой легкостью кроша и приборы, и стекла, и человеческую плоть. Все мои надежды на удачный исход рухнули окончательно. Вместе с усатым генералом. То ли из самонадеянности, то ли от самого обычного недомыслия, его превосходительство не успел закрыться щитом или латами и теперь лежал на полу, уставившись куда-то в сторону двери остекленевшим взглядом. Судя по стремительно расползающейся по полу луже крови, в него угодило не меньше десятка пуль, и исход был, в общем, очевиден. Даже третий подобных ран вполне достаточно, чтобы убить человека, окончательно и бесповоротно. Даже одаренного четвертого магического класса. Немногословному придворному и графу Покровскому повезло больше. Похоже, ни одного из них даже не задело. А вот капитану явно досталось. Он каким-то чудом удержался на ногах, но скорее цеплялся за штурвал, чем управлял дирижаблем. Петр Великий стонал, то и дело вздрагивая, однако пока еще сохранял курс и как будто даже понемногу набирал высоту. Когда гул аэропланов чуть стих, я все-таки рискнул скинуть щит и набросил на себя самую простенькую магическую броню, чтобы подойти поближе к приборам. «Ваше высокородие!» В ответ капитан пробормотал что-то нечленораздельное и вдруг принялся медленно крениться на бок. Не падал, а именно оседал, до последнего цепляясь за штурвал окровавленными пальцами. Я успел лишь кое-как подхватить беднягу и опустить на пол, повернув лицом к себе. «Не надо, я в порядке, ваше сиятельство!» Простонал он, вытягивая дрожащую руку к рукояткам сбоку. «Держите курс. Вот рули высоты. Остальное вам едва ли поможет». Я молча кивнул и взялся за штурвал. Не знаю, куда подевалась вся команда, но почему-то никто не спешил сменить меня за управлением сложной и безумно дорогой воздушной машины. То ли все офицеры были заняты в машинном отделении или еще где-нибудь, то ли немецкие пулеметы прошлись по всей гондоле. Из кают-компании слышались ругань и крики. Кажется, я даже разобрал голос Гижицкой среди прочих. Но мне пока что хватало дел и здесь. Придворные с Покровским были уже совсем плохи. По всей видимости, ни одному из них еще не приходилось участвовать в настоящем бою. Реакция у обоих обнаружилась неплохая, так что щиты они подняли вовремя. Но теперь, похоже, понятия не имели, что делать. И поэтому просто бестолково топтались по рубке, глазея то на меня, то на покойного генерала, то друг на друга. «Ну же, не стойте столбами, милостивые судари! Вы пройдите в кают-компанию и постарайтесь успокоить людей, и потом отправьте сюда хоть кого-то из офицеров! А вы...» Я кое-как вывернул шею, пытаясь зацепить взглядом придворного. «Помогите, наконец, капитану! Неужели не видите, что он истекает кровью?» Как ни странно, моя гневная и не слишком-то учтивая речь подействовала. Покровский тут же бросился к двери и через мгновение скрылся за ней. Я сильно сомневался в его способности прекратить панику, вместо того, чтобы навести ее пуще прежнего. Зато его сиятельство хотя бы был при деле. Придворный, как ни странно, держался лучше. Опустился на пол рядом с подстреленным капитаном и принялся накладывать плетение. Медленно, неторопливо и вместе с тем надежно и, пожалуй, даже уверенно. Опыта в подобных делах ему явно не хватало, зато сил оказалось предостаточно. Формально по магическому классу придворный мне ничуть не уступал, а талантов в исцелении, на мой взгляд, имел даже побольше. Не то чтобы я тут же перестал беспокоиться за жизнь командующего, но и умирать тот все-таки не собирался. Впрочем, и помогать мне тоже. Капитан неровно сидел, закрыв глаза и упершись лопатками в изрешеченную немецкими стволами стену рубки, и лишь едва слышно постановал и хрипел. Похоже, одна из пуль пробила легкое. Не самая страшная рана для сильного одаренного, и все же его высокородие выбыл из игры. И явно надолго, причем никто из офицеров как-то не спешил занять его место и принять, наконец, командование дирижаблем. «Ваше сиятельство, теперь все в порядке?» Жалобно поинтересовался придворный, на мгновение отрываясь от ран капитана. «Вы ведь умеете управлять этой штуковиной?» На мгновение мне захотелось сказать правду, но это явно было бы не лучшим вариантом, особенно сейчас. «Разумеется, тут все почти как в машине. Вот что рвало здесь приборы». Я взялся за рукоятку руля высоты. «В общем, ничего сложного».